В ночь с 22 на 23 января 1863 года нападениями на царские войска началось восстание в Польше, вскоре охватившее Литву, Белоруссию и часть правобережной Украины. В первый же день польский Центральный национальный комитет провозгласил себя временным правительством, издал манифест и аграрные декреты, по которым крестьяне становились собственниками своих наделов, стоимость которых предполагалось позже компенсировать помещикам за счет государства. Изрядно воодушевили повстанцев широковещательные заверения Запада в экономической помощи и политической поддержке. Однако европейские страны вовсе не горели желанием доводить дело до вооруженного конфликта с Россией. Предпочли наблюдать неравную, хотя и затяжную схватку между восставшими и регулярной русской армией. К маю 1864 года восстание было подавлено. Правда, Александр II был вынужден после этого узаконить осуществленные поляками социально-экономические реформы и ускорить на более выгодных для крестьян условиях проведение реформы на прилегающих к Польше и поддержавших восстание национальных окраинах империи. В то же время было потеряно еще 2 года для общегосударственных преобразований, заторможено едва начавшееся движение. Потому-то отношение Вяземского к польскому восстанию 1863-1864 годов резко отличается от его же реакции на восстание, происшедшее 33 годами ранее. Тогда он не видел иного выхода для поляков, кроме отчаянных, крайних мер в попытке вынудить Россию решать острейшие польские проблемы. Добровольных шагов Николая I в этом направлении ждать не приходилось. Ничего не оставалось, кроме как рисковать, делая центробежный бросок под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Пусть риск не оправдался, можно было только посочувствовать проигравшим. Теперь все обстояло по-другому. Начатая Александром II реформенная революция сверху неизбежно должна была вот-вот распространиться и на Польшу, и на прочие нерусские земли, на всю страну. Причем польский вопрос считался одним из самых актуальных, первоочередных. Об этом Вяземский знал доподлинно. Порожденный нетерпением вооруженный конфликт только мешал мирному, политическому решению задачи, толкал главу государства на действия решительные и крутые. Ради спасения далеко рассчитанного плана преобразований, к осуществлению которого и без того препятствий было не в проворот, противникам реформ это давало негаданную передышку. Можно сказать, что имперское мышление на сей раз отчетливо проявилось не сверху, а снизу, в непонимании уже понятого правительством, того, что нынешние перемены не милость, даруемая по манию царя, но единственная в сущности реальная возможность для власти избежать худшего. Опять же, как тут не вспомнить Карамзина? Те, которые у нас более прочих, вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе. Все это следует иметь в виду, чтобы уразуметь действительный смысл инвектив Вяземского по адресу восставших. Однако противники его обратили внимание лишь на следствие, не на причины. Сравнили слова со словами. Давешние призывы к отмене рабства, например, в негодовании, с весьма сдержанным отношением к этому долгожданному событию. сочувствие к польским повстанцам в 30-х годах с осуждением в 60-х. Сопоставить обстоятельства, разделенные 30-40 годами, они не потрудились. Да и едва ли смогли бы, в отличие от Вяземского, не прожив, не пережив обе разительно несхожие эпохи. Так возникло, благополучно дошедшее до наших дней, представление, будто Вяземский на протяжении жизни совершил крутой поворот, пришел в старости к явному противоречию с взглядами и мыслями своей молодости. Оно омрачило последние его годы разладом с современниками, прежде всего литературными. Их выпады граничили с прямыми оскорблениями, как, например, эпиграмма Курочкина, пародирующая пушкинское четверостишье. Судьба весь юмор свой явить желала в нем, забавно совместив ничтожество с чинами, морщины старика с младенческим умом и спесь боярскую с холопскими стихами. Вероятно, в ту пору это звучало очень смешно. «Толпа радуется унижению высокого», — сказал Пушкин. Не было ни совмещения ничтожества с чинами, ни спеси, ни холопских стихов, ни цитаты ли из Белинского. Припечатывание не снисходит до подобных мелочей. Что же до ума, то эпитет сатириком выбран, прямо надо сказать, опрометчиво. Вступать в полемику такого рода унизительно, разве что бросить реплику. Мы действуем и мыслим с ними розно, не потому, что нам обидна их вражда, беда не в том, что пишут слишком грозно, а грязно пишут эти господа. Почти не участвуя уже в литературной жизни, Вяземский по-прежнему пристально наблюдал за нею. Чутко и остроумно откликался на ее явление, чаще не на публику, для себя, но иной раз и гласно. У него хватало скептицизма и на правительство, и на его противников. Верный ученик великого скептика и вольнодумца Вольтера, которого поминал «Сфинкс, неразгаданный до гроба», о нем и ныне спорят вновь. В его любви роптала злоба, а в злобе теплилась любовь. Он зорко подмечал уязвимые места в любой позиции. Разумеется, революционные демократы не были бы собою революционными демократами, если бы не выступали открыто против консерватизма, если бы не проявляли нетерпимости, нередко хватая через край, ко всему, что, по их мнению, реакционно. Но и Вяземский не был бы собою Вяземским, когда бы не раздражали его, не претили ему крайности, априорное отрицание всякого мнения, расходящегося с главенствующим, наиболее популярным в либеральных кругах и потому считающимся прогрессивным. Опасно, когда человек оценивается не по оригинальности мысли, не по самостоятельности слов и поступков, не по различию с окружающими, но по сходству, по принадлежности к тому или иному кругу и безропотному признанию истинным всего, что в этом круге говорится и пишется. И он высмеивает адептов этого, с позволения сказать, демократического централизма. Уж если быть либералом, говорят они, то быть круглым либералом. Мы думали до сей поры, что только можно быть круглым дураком, а что круглых умников не видать. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен. Все же где-нибудь отыщется угловатость или зазубрина. Нет, к как ни глянь, по меньшей мере нелепо судить о человеке не по личности его, а по партийной принадлежности. Некоторые из наших журнальных корифеев как будто и не догадываются, предполагает Вяземский, что могут быть умные консерваторы и глупые либералы. По их легкомыслию, все консерваторы — люди пошлые, все либералы — народ умный, бойкий и на все способный. Это не апология консерватизма, но отстаивание права быть собой, отвращение к идеологической авторитарности, сводящей многообразие взглядов к примитивному набору ярлыков. По Вяземскому, например, глупый либерал несравненно хуже глупого консерватора, ибо глупость его деятельна. Он сознательно утрирует, выдвигает на первый план симптомы, наиболее угрожающие, считая своей обязанностью предостеречь от подмены одной несвободы другую. Потому что борьба за свободу ведется ради людей, ради каждого отдельного человека. И она теряет смысл, если хотя бы отчасти подавляется данное человеку от рождения свобода мыслить. Послушать? Век наш век свободы. А в сущность глубже загляни. Свободной мысли коноводы восточным деспотам сродни. У них два веса, два мерила, двоякий взгляд, двоякий суд. Себе дается власть и сила, своих наверх, других под спут. Свобода, правда, сахар сладкий, но от плантаторов беда, куда как тяжкие их порядки рабам свободного труда. Свобода, превращением роли на их условном языке, есть отречение личной воли, чтоб быть винтом в паровике. Скажу сознанием печальным, не вижу разницы большой между холопством либеральным и всякой барщиной другой. Даже такое бесспорное, казалось бы, демократическое завоевание, как гласность, извращается монопольными притязаниями на нее, превращается в средство подавления инакомыслящих не справа, так слева, то бишь во имя общего блага, из лучших побуждений. Но кто и когда признавался в худших? Вы гласность любите, но в одиночку, с правом, чтоб голос ваш один руководил толпу, но голосу других, драконовским уставом, нет места в гласности у вас на откупу. Ни воли худшей нет, свободы по заказу. Гласность не цель, но средство. Для чего? Велик соблазн объявить ретроградом всякого, кто задает неудобные вопросы. Что так шумите вы? Оттаиваем гласность. Бог в помощь вам. Но шум и гласность не одно. Цель гласности — привести дела скорее в ясность, а в шуме истину расслышать мудрено. Тем более, что шум этот нередко позволяет выделиться, захватить лидерство отнюдь не самым умным и толковым. Лоб не краснеющий, хоть есть чего краснеть, нахальство языка, язычность медной груди — вот часто все, что надобно иметь, чтобы попасть в передовые люди. Весьма иронически относился Вяземский и к тому, что нападки на строгость цензуры становятся тем решительней и многочисленней, чем более при Александре II становится она снисходительней и сговорчивей. Чему подтверждением, кстати, и беспрепятственно проходящие в печать антицензурные филиппики. в обличительной чрезмерности, он усматривал счастливую возможность для посредственности обелить в читательских глазах свое творческое бессилие. «Пенять цензуре нам не кстати, нам служит выручкой она. За наши пошлости в печати она ответствует одна. Теперь мы прячемся за нею, и я зато ее люблю, что можем ей валить на шею несостоятельность свою. Журналы ль скучные, пусты ль книги, в очистку можем мы сказать, что под цензурные вериги должны мы ум порабощать, что мы теперь, как Прометеи, к скале прикованные вплоть, что жадно коршуны-злодеи терзают нашу мысль и плоть, что без цензурных притеснений собой мы удивили б мир, что вы и я под гнетом гений в тисках Вольтер или Шекспир». Провозглашенная революционно-демократической критикой кампания, чуть ли крестовый поход против чистого искусства, агрессивные утверждения социальности, гражданственности, пусть даже в ущерб эстетическому уровню сочинений, писательскому мастерству, все это тоже не вызывало в Вяземском ни малейшего сочувствия. Но как ни огорчительно, что пострадала репутация таких поэтов, как Фет или Аполлон Григорьев, не говоря уже о молодых, вроде Случевского, вынужденного почти на два десятка лет уйти из поля зрения читателей. Еще хуже то, что аргументированный литературный спор вытеснен бранной хлесткостью. Читатель, с которым говорят от имени народа, которому клянутся в защите его читателей интересов, в конце концов поддается и начинает верить не писателю, а критику, не произведению, а выжженному на нем журналистскому тавру. Вопрос искусства для искусства — давно изношенный вопрос. Другие взгляды, мнения, чувства дух современный в жизнь занес. Теперь черед другим вопросам, и от искусства отрешась, доносом, из любви к доносам литература занялась. Не слабее, впрочем, доставалось от него и стороне противоположной, официальной пропаганде, умалчивающей об истинных причинах российских неурядиц, все пытающейся объяснить, еще с Бенкендорфа начиная, и оправдать естественными трудностями перехода от неплохого прошлого к еще более светлому будущему. Идут ли впрок дела или плохо, успех, заминка ли в труде, вся переходная эпоха за все ответствует везде. Упившись этим новым словом, толкуем мы и в кривь и в кось, как будто о явлении новом, что неожиданно сбылось, как будто новая эпоха с небес сошла на нас врасплох, но со времен царя Гороха ни переходных нет эпох. Займись Вяземский на старости лет, как нередко случается, исключительно ретушированием и ревностным обережением литературной своей репутации, наверняка преуспел бы в том. Даже, пожалуй, так могло случиться, что самому для этого и делать-то почти ничего бы не пришлось. «Дайте мне средства быть вашим биографом», — просил Вяземского Шевырев в 1858 году. «Вы теперь старшее звено, связующее всю нашу литературу. Около вашей биографии скуется вся наша словесность, за исключением разве Ломоносова да Кантемира?» Младшие современники охотно примирились бы с ним. В роли гласно почитаемого за былые заслуги патриарха, живого символа славных ушедших дней, этакого старика Державина, который в гроб сходя благословляет их всех. Извлечь из долголетия подобные выгоды — дело нехитрое, проверенное. Чтобы собрать почести, недоданные всему своему поколению, как правило, достаточно олицетворить его, пережить, остаться последним и доживать бронзовея. Однако роль подобного памятника была не по нему. К праву на хрестоматийность он относился иронически, сознательно разрушал образ живого классика, забавляясь растерянностью маститых составителей учебных пособий, которые не могут ни подытожить хотя бы предварительно его творческий путь, чтобы не попасть впросак, не обойтись без его стихов, давно укоренившихся в истории русской поэзии. Кювье литературных прахов, на них ссылается Галахов, чтоб тварям всем подбить итог, и вносит их не для почета, а разве только так, для счета, он в свой животный некролог. Он много сделал и, конечно, заслужил покой, но не желал им пользоваться. В вопросах дня, в шуму житейских треволнений, горячим был и он участником в борьбе, но не заискивал чужих страстей и мнений. Он ошибаться мог, но верен был себе, сказал Вяземский об одном из прежних литературных соратников. И строки эти вполне приложимы к собственной его судьбе. Верность себе не позволяла почивать на лаврах, добытых блистательным созвездием уже ушедших современников, старших, сверстников, младших, направляла их поступки и диктовала слова. Он не молодился, не охорашивался, сознавал малость шансов на успех. Верчусь в неправильном кругу и средоточия не имею. Быть молодым я не могу, а старым быть я не умею. Он прекрасно понимал, что время его миновало, что пережил не только близких и друзей, но и читателей своих. И подчас ловил себя на том, что глядит на жизнь свою со стороны, как бы в чуже. Поздняя старость имеет право говорить о себе в третьем лице. Старик в собственных глазах своих уже не я, а он. Если же подводить итоги, следуя примеру Горация или Пушкина, то получится нечто решительно не похожее на их памятники. Лукавый рок его обчел. Родился рано он и поздно. Жизнь одиночную прошел он с современной жизнью розно. В нем старого добра был клад, родник и будущих стремлений. Зато и был он виноват у двух враждебных поколений. Воздвиг я памятник себе, не мог сказать он, умирая. И еще в тогда же писанных стихах, не умея быть старым и словно бы продолжая от первого лица диалог с предшественниками. Потомству дальнему народные скрижали, об имени моем ничем не возвестят. На дни бесплодные смотрю я без печали, и что не славен я, в своем смиренье рад. Нет, слава лестная, но чисто злое бремя. Для слабых мышц моих та ноша тяжела. Что время принесет, пусть и уносит время. И человек есть персть, и персть его дела. Очень немного из написанного Вяземский пытался публиковать. Не желал ни подавать лишнего повода для упражнения в остроумии, равнодушным к поэзии критикам, не входить в давно приевшиеся, удручающие столкновения с цензурою, пусть и либерализованной. Но избежать этих стычек все же не удалось, хотя бы и посмертных. При издании полного собрания сочинений были вымараны целые страницы не только из знаменитого катехизиса заговорщиков негодования, не только из записных книжек 20-40-х годов. Красные чернила цензора добрались и до последних, самых личных и самых трагических стихов. В день 80-летия Вяземский написал 8 строк. «Все сверстники мои давно уж на покое, и младшие давно сошли уж на покой. Зачем же я один несу ярмо земное, забытый каторжник на каторге земной? Не я ли искупил ценой страданий многих все, чем пред промыслом я быть виновен мог? Иль только для меня своих законов строгих не властен отменить злопамятливый Бог?» Так писать о Боге никому не дозволялось. И в последнем 12-м томе, вышедшем через 18 лет после смерти поэта, было помещено лишь первое четверостишие. Оказалось, чтобы попасть в немилость к цензуре, вовсе не обязательно писать о политике, о положении в обществе, словом, быть в какой бы то ни было оппозиции к власти. Довольные попытки откровенно говорить о себе наедине с собою и листом бумаги, писать свободно, как писал Вяземский, лирику последних лет своей жизни.